Глава 34. Меня зовут Аена. Для первоначального представления этого вполне достаточно. Тут же остановил ее Артпе, которому едва удалось удержать себя в руках. Рассказывай, чего ты хочешь и что можешь за это дать. Коротко и понятно. С древних времен говорилось, насколько важно было без промедления приступать к заданию. Все, что ему нужно было знать, это содержание задания и награда. Остальные мелкие детали его не интересовали. «Ух, Артпе!» На Артпе уставились сразу две ошарашенные девушки. Майтел, которая не понимала, что происходит, и сама гостья. «Я, по правде говоря, пару дней назад в наш город пришли солдаты. Они забрали с собой моего...» Открыв рот, начала тихо рассказывать Аена. «Отлично. Какая награда?» Артпе даже пропустил даже само содержание задания. Если бы его слышал кто-то со стороны, то наверняка был бы впечатлен сильным желанием Артпе заполучить вознаграждение. Однако выражение лица самого героя было вовсе не вдохновленным, а суровым. И этот гнев был направлен вовсе не на девушку и не на задание, а на кое-кого другого. «Это вознаграждение? У меня ничего нет. Что я могла бы вам дать?» Девушка выглядела так, словно в любой момент могла бы расплакаться. Конечно, Артпе знал об этом еще до того, как услышал ее слова. Девочка носила крайне изношенную одежду, и когда он проверил ее чтением всего сотворенного, у нее не оказалось ничего, что могло бы представлять собой хоть какую-то ценность. Несмотря на это, Артпе продолжал ее допрашивать. «Что? У тебя нет ни одной бронзовой монеты?» «У меня как раз есть одна бронзовая монета, но этого ведь недостаточно». Глаза Аены начали наполняться слезами. Тем не менее, Артпе безжалостно вытянул вперед свою руку. «Давай ее сюда». «Что?» «Я хочу, чтобы ты дала мне бронзовую монету». Выражение лица Аены показывало, что она попросту не понимает, что происходит. Но при этом девушка все-таки вытащила бронзовую монетку. Бронзовая монета оказалась грязной и потертой. Для Артпе она была просто настолько малозначима, что в иной ситуации он просто бы фыркнул и отослал девушку прочь. С другой стороны, для Аены это была очень большая сумма денег. Даже одна бронзовая монетка была очень важна для нее и ее семьи. «Вот». Аена подумала, что обратилась не к тем людям. Она искала помощи, но вместо этого у нее отняли последнее. Со слезами на глазах девушка отпустила монету в руку Артпе. Тем временем все происходящее порядком возмутило Майтел. Она захотела всерьез отругать Артпе. Она должна была как следует отчитать его. Заставлять ребенка плакать – это плохо. «Артпе!» «Молчи, Майтел. Я пытаюсь взять награду за задание. Даже собаки не прерывают этот процесс». «Да-да-да!» Тем не менее, Артпе ответил так, будто ожидал, что Майтел рассердится, а потому героиня тут же закрыла рот. Она была ошеломлена поведением и отношением Артпе. Она понятия не имела, почему он так разозлился и почему смотрел на них такими страшными глазами. Впрочем, с какой-то стороны, это тоже было круто. После того, как Артпе успокоил Майтел, он крепко сжал изъятую у девушки монету. Моргнув, он спрятал ее в карман и встал. А затем, четко выговаривая каждое слово, Артпе произнес. «Отлично. Я принял награду за выполнение задания. Авансовый платеж составил все 100%, так что ты мне больше ничего не должна. Таким образом, с этого момента я приступаю к заданию». Это было самое первое задание, которое он принял в своей новой жизни. «Что?» «Раз мы совсем разобрались, можем приступать к поискам потерянного родственника». «Да?» переспросила ошарашенная Аена, которая не могла поверить в услышанное. Тем не менее, Артпе был честен с ней и тут же накинул свою мантию. По правде говоря, он порядком устал. а потому поскорее хотел лечь спать. Однако выспаться всегда можно было и попозже. Прямо сейчас он чувствовал настоящее беспокойство. Если он не начнет действовать прямо сейчас, то наверняка что-то упустит. Вот почему Артпе раздраженно произнес: «Почему ты стоишь на месте? Я получил награду, а потому готов приступить к выполнению твоего задания. Эй, ты что, оглохла?» «Ах, нет, но...» «Сейчас я найду твоего родственника, и я придумаю какой-нибудь способ выследить его и вернуть тебе. Ты согласна с этим условием, выполнение которого будет означать завершение задания?» Девушка наконец поняла, что происходит. До недавнего времени она думала, что этот молодой маг просто пытается выудить из нее деньги. Тем не менее, теперь он говорил, что действительно в обмен на монету найдет ее пропавшего родственника. Все происходящее было каким-то абсурдом, а потому она подумала, не лжет ли он. Тем не менее, Арт посмотрел на девушку вполне искренним взглядом, в связи с чем она попросту не могла спросить его, не лгал ли он. Вот почему она просто решила довериться Артпе. «Большое спасибо. Я не знаю, как мне выразить свою благодарность». «Ты можешь отблагодарить меня после того, как я найду и верну твоего пропавшего родственника. Надеюсь, я не слишком опоздал, но...» Вновь посмотрев на статус девушки, Артпе не удержался и скрежетнул зубами. «Аена. Уровень 1. Проклятие превращения в низкоранговую расу. Текущий статус 1%. Причина. Объект 4 дня назад выпил воду, содержащую проклятую ману». «Что за сукин сын сделал это?» «Может ли человек превратиться в монстра?» Правильный ответ – да. Трупы, оставленные в местах с отрицательной маной, со временем трансформировались в зомби или упырей. А пройдя через определенные процедуры, они могли и вовсе стать рыцарями смерти или личами. Среди всеобщего разнообразия проклятий существовало весьма приличное количество тех, которые превращали избранные объекты в монстра. Таким образом, в настоящее время Аена была подвергнута проклятию, которое должно было превратить ее в какое-то чудовище. Это был самый наглядный пример нарушения свободной воли другого живого существа. Ранее Артур уже задумывался над этим, но такие манипуляции он ненавидел больше всего. Он был так зол, что две девушки могли услышать скрежет его зубов. «Как и ожидалось, Артур добрый. Недаром ты мне говорил, человек всегда должен быть точен в своих расчетах». «А что, разве мои расчеты не точны?» Ухмыльнулся Артпе, после чего начал читать лекцию своей спутницы. «Слушай внимательно, Майтел. Ценность каждого предмета относительна. Если я считаю, что нужно взять одну бронзовую монету, значит, так оно и должно быть». Вот почему награда за задание была настолько важной. Если судить объективно, когда у человека было чего-то очень много, он мог совершенно это не ценить, поскольку это было совершенно не нужно. И тогда баланс в расчетах искажался. Это был очень сложный образ мышления, но в то же время он представлял собой абсолютное правило, которому Артпе пытался следовать. «А как насчет тебя самой, Майтел?» – спросил Артпе, похлопав себя по карману, где лежала бронзовая монета. «Как ты считаешь, достаточно ли одной бронзовой монеты в качестве награды за это задание?» Майтел посмотрела на суровые глаза Артпе. Девушка задавалась вопросом, что же его так рассердило. Впрочем, она наверняка узнает причину, если выполнит вместе с ним просьбу Аены. Она всегда хотела более глубокого понимания со стороны Артпе. Майтл была уверена, что эта просьба сделает ее на шаг ближе к своей цели. А раз так, это уже само по себе будет вознаграждением. «Да, этого более чем достаточно». «Отлично, тогда мы выполним это задание вместе». Держась за руки, они тут же выбежали из комнаты вслед за Аеной и вскоре прибыли к очень маленькой хижине, возле которой толпились внушительное количество людей. «Господин маг, на самом деле моя дочь тоже. Мой сын, он был схвачен, эти солдаты забрали всех детей, сказав, что им нужно тщательно все проверить. Прошу вас, господин маг, пожалуйста, наши дети». У всех были похожие истории. Увидев толпу людей, Майтл подумала. «Почему же они не пришли вместе с Айеной? Почему они остались на улице?» Девушка была порядком озадачена, но вот Артпе хорошо понимал, что происходит. Вероятно, Айена была отправлена к ним в качестве представителя горожан, которые потеряли своих детей. Они хотели попросить Артпе о помощи, но слишком сильно боялись с ним встретиться. Вот почему для разговора с магом они послали самую молодую и слабую из них. Даже среди слабых всегда можно было найти кого-то, кто был слабее других. Именно поэтому люди, подобные им, всегда настаивали на том, чтобы жертвовать самыми слабыми среди них. И вот когда оказалось, что Артпе принял задание, они, наконец, вышли к нему навстречу. «Я хочу, чтобы вы, ребята, отдали мне все, чем владеете», — твердо заявил Артпе. «Что? Но ведь вам нужна была только одна бронзовая монета от Айены». «Я получил вознаграждение лишь за услуги для этой девочки. Все должно быть по справедливости. Разве вы не собираетесь попросить меня помочь и вам тоже? Или, может быть, мне изъять награду своими собственными руками?» Все собравшиеся попросту потеряли дар речи. Им не нужно было смотреть на кривую улыбку Артпе, чтобы понять, насколько он был серьезен. По какой-то причине молодой маг был очень зол. И если бы они поступили опрометчиво, то пропавшие дети стали бы не единственной их проблемой. Горожане поняли, что он с легкостью отправит их в то место, откуда уже нет пути назад. «Понятно, я все принесу». Жители быстро побежали в свои дома. Глядя на их удаляющиеся спины, Артпе сплюнул на землю, после чего повернулся к Майтл. Судя по всему, девушке до сих пор было трудно понять происходящее. «Смотри и учись. Со стороны это выглядит так, будто дрянной герой заходит в город, чтобы обобрать горожан. Однако такой герой-ветеран, как я, должен все делать правильно». «Артпе выглядит очень плохим парнем, но при этом крутым, так что все равно нравится». Артпе был далеко не героем-ветераном. В своей жизни он был всего лишь одним из четырех небесных царей. Причем, говоря по правде, достаточно гнилым. Однако не менее удивительным была и реплика Майтл, не совсем характерная настоящей героине. «У тебя есть какие-то сведения о том, куда забрали твоего родственника?» «Конечно же нет», — с кислым выражением лица проговорил Артпе, обращаясь к Айене. «Ага, все, что я знаю, его увели солдаты», — с опущенной головой и слезами на глазах проговорила Айена. Словно ожидая чего-то подобного, Артпе кивнул, после чего легко нарисовал в своей голове картину произошедшего. Все началось тогда, когда родились герои. Дворец попытался взять над ними опеку, но потерпел неудачу. Это привело к нестабильности в правящих кругах и позволило экс-герцогу поднять восстание. Как результат, король был свергнут, а власть перешла к другому человеку. Судя по всему, эрцгерцог задействовал всех солдат в этом регионе, чтобы отыскать пропавшего наследного принца и героев. Он мог мобилизировать всех солдат внутри этого государства. Если он хотел заложить прочную основу для своего царствования, ему необходимо было убить наследного принца. А для того, чтобы придать своей власти соответствующую легитимность, он должен был заполучить героев. Артпе видел этот вполне естественный поток событий. Однако было две проблемы, которые он не мог объяснить. Во-первых, солдаты куда-то забирали всех маленьких детей, чтобы проверить их. Во-вторых, Айена и, возможно, другие дети были прокляты от обычной питьевой воды. Проклятие, наложенное на них, должно было превратить детей в монстров. Конечно, эти две проблемы могли не иметь ничего общего друг с другом. Возможно, эрцгерцог просто хотел максимально тщательно проверить всех детей. А деревушке, возможно, просто не повезло. Проклятие могло не иметь к захваченным детям абсолютно никакого отношения. Тем не менее, перед самыми сокрушительными неудачами, как правило, следует именно беспечная логика. Я вдоволь навидался таких ситуаций за долгие годы службы в замке короля демонов. Вот почему Арпа решил отталкиваться от худшего. Возможно, речь шла не только об Аене и других детях этого городка. Возможно, все дети в этой стране были прокляты. При этом существовала вполне реальная возможность того, что проклятие было как-то связано с эрцгерцогом. Люди, отравляющие питьевую воду, могли действовать по его приказу. Если повезет, это может оказаться обычный черный маг. Если же нет, это будет армия короля демонов. Впрочем, если судить по моей прошлой жизни, в те времена король демонов не использовал такую полномасштабную тактику. Тем не менее, Арпа не должен был считать само собой разумеющимся отсутствие какого-то события только потому, что его не было во время прошлой его жизни. Нет, скорее он должен был проявлять еще большую бдительность. Более того, мир, который перезапустился благодаря его высокоранговой способности, точно не соответствовал тому, который был в предыдущей жизни Арпы. Если бы он стал действовать, цепляясь за старые воспоминания, то он наверняка бы погиб позорной смертью, соответствующей самому слабому среди четырех небесных рыцарей. Я буду действовать, исходя из предположения, что между эрцгерцогом и армией короля демонов есть какая-то связь. А раз так, появляется вполне обоснованный мотив, почему эрцгерцог приказал схватить всех детей. Армия короля демонов, возможно, использует эту возможность, чтобы заразить детей проклятием. Что они собирались делать с детьми, которые превратятся в монстров? Арпа даже не нужно было задаваться этим вопросом. В городах возникает хаос, а войско короля демонов достигнет своей цели. Королевство будет уничтожено. Это значит... Арпа посмотрел на Аену, думая, насколько же все-таки велика вероятность того сценария. Если бы они не пришли в этот город... Нет, если бы... Он не запугал солдат, то жители никогда бы не отправили к нему Аену. Если бы Арпа не увидел маленькую девочку, на которой было наложено проклятие, он бы и пальцем не пошевелил, что бы кто ему ни говорил. Лишь благодаря стечению множества обстоятельств, маленький огонек, вспыхнувший в его сердце, превратился в нечто куда более масштабное. «Вот оно значит как быть героем». Мысленно пробормотал Арпе, закрыв глаза. Когда Арпе изучал действия героя в своей прошлой жизни, он всегда задавался вопросом, почему героя всегда преследуют какие-то неприятности. И теперь, когда он стал человеком, непосредственно вовлеченным в этот процесс, все стало на свои места. У Арпе не было никаких оправданий. Его собственные действия создали то будущее, с которым ему пришлось столкнуться прямо сейчас. А затем на улице стало шумно. Горожане принесли все, что у них есть. «Господин маг, мы все принесли, это действительно все, что у нас есть. Но в наши дни тяжело зарабатывать на жизнь, так что все наши сбережения, мы говорим правду. Вы действительно найдете моего ребенка за такую недостойную награду. Мне стыдно это говорить, но у меня больше ничего нет». Когда все собрались, Арпа открыл глаза. Он не планировал оценивать жалкие пожитки всех этих людей. Он просто хотел наказать их за позорное поведение и с самого начала планировал спасти ни в чем не повинных детей. Конечно, он не мог показывать внешне свое истинное отношение. «Вы должны быть благодарны Аене. Вы были слишком трусливы, чтобы прийти ко мне, даже несмотря на то, что ваши дети были схвачены. Если бы не храбрость Аены, мне было бы наплевать на ваши проблемы». От ядовитых слов Арпе горожане невольно вздрогнули. А еще этого было достаточно, чтобы привести их в чувство. Арпе надеялся, что так оно и есть. Что ж, отлично. С этого момента я считаю вас своими клиентами и верну ваших детей». Он равнодушно собирал все добро, принесенное горожанами, как вдруг увидел черный мешочек. Глаза Артпе машинально полезли на лоб. Глядя на застывшего мага, одна из женщин тут же начала тараторить, словно оправдываясь. «Его когда-то нашел мой муж. Он выглядит очень необычно, потому я надеялся, что это дорогостоящий драгоценный камень. Ох, извините, простите». Однако Артпе лишь твердо покачал головой. «Нет ни единого способа, чтобы этот камень был драгоценным, Аджума». «Простите, мне очень жаль. Пожалуйста, мой сын». С кривой улыбкой на губах Артпе поднял камешек. Что это было? Судьба или неизбежность? Впрочем, как бы там ни было, это было весело. «Внешне этот камень действительно выглядит как драгоценный. Но это нечто гораздо более важное. Радуйся, Аджума». «Как?» «Ты спасла всех детей». «Что?» «Обсидиан жадности. Класс А. Магический камень, который засасывает все проклятия. Камень не различает объекты по типу маны и физической оболочки, поглощая и сохраняя в себе проклятия. Камень может использоваться для непосредственного накладывания проклятий. Мощь проклятия будет зависеть от качества и количества сохраненных в нем проклятий. В настоящее время камень пуст». Фиолетовые глаза Артпе увидели истинную природу черного камня, и он снова рассмеялся. Ему было все равно, по воле какого случая все сходится. Идея, появившаяся в голове Артпе, сделала его настолько счастливым, что он попросту не смог остановить свой смех. Такова была первая вылазка гнилого героя.